Глава 13. Аделина. Повезло, что в этой дыре нашлось приличное заведение. Ну как приличное, хмыкнула я себе. Элитное, скорее. Наверное, только в местной столице поблизости Луча и можно найти филиал Секси-Дро из давно проверенной и облюбованной мной межпланетной сети. Во-первых, полная и абсолютная инкогнито. Во-вторых, развлечения на любой вкус и все, с чем они сопряжены. И в-третьих, непременный атрибут – небольшая перемещающаяся комнатка-кабинка. Хитроумное изобретение для любителей понаблюдать. Теоретически все знают, что она здесь имеется, но где находится в данный момент, из других помещений не видно. Оплатив визит наличкой, я прошла в маленькую неприметную дверцу. Чего только не перепробовала в свое время. Азартные игры, пьяные дебоши, даже случайные партнеры, с которыми становилось лишь хуже, и ни в коем случае нельзя было терять бдительности. Мягкий диванчик, стол с бокалом вина и горкой трюфелей от заведения. Я сняла верхнюю одежду, села, всматриваясь в прозрачную с моей стороны стену. Под левой грудью совсем ощутимо, почти мучительно пульсировала. Скинула свитер, бюстгальтер. Нащупала небольшую болезненную точку у сердца. Достала из кармана маленький складной ножик и резким движением сделала надрез. Кровь скользнула на знак, высвобождая энергию, передавая ее моей тени. Излишки эмоций, ненужная реакция организма. Кабинка медленно поплыла тайными коридорами, демонстрируя комнаты, по большей части пустые. Сейчас здесь почти никого не было. Завсегдатаи заняли всего один карточный стол. В большинстве залов свет оставался выключенным. Потом начались интимные апартаменты. Я проплыла мимо девицы, горцующей на лежачем мужчине. Грудь подскакивала, бедра резво двигались. Какое-то время наблюдала за ними. Опустошаясь, возвращалась к такому необходимому равновесию. Но тени этого было мало. Ей всегда мало. Ей нужно больше, чем просто эмоции. Раз попробовав на вкус чужую жизнь, она теперь жаждала только ее. Движения наездницы стали замедляться. После женщина изящно приподнялась, с удивлением разглядывая увядшее достоинство клиента и пытаясь сообразить, что теперь делать. Я поспешила дальше, медленно продвигаясь сквозь пустые комнаты, пока одна пара не заставила притормозить. Девушка, прикованная пушистыми наручниками, усиленно изображала страх и сопротивление, в то время как мужчина срезал с нее острым ножом кружевные чулочки. Это была игра, но оба ею увлеклись. Мужчина рывком раздвинул непокорные ножки, разодрал тонкие черные трусики. Тень встрепенулась. Там, далеко, где я давным-давно ее заперла. Кровь хлестнула сильнее, энергия полилась стремительнее. В голове понеслись ассоциации, накрывая волной болезненных воспоминаний. Темная комната, свечи на полу, расставленные в каком-то сложном узоре. Я пришла в себя уже здесь. Смутно помню, как меня готовили, мыли, расчесывали, будто в дурмане, а потом снова провал. И вот я тут, обнаженная, руки прикованы к чему-то над головой, ноги за щиколотки к углам кровати. Сомнений, что со мной станут делать, нет. Только зачем такие сложности? На романтический вечер не похоже, усмехнулась про себя. Уж скорее напугающий до дрожи ритуал. Темные фигуры за краем света. Не удавалось их рассмотреть, лишь чувствовались липкие взгляды и струящаяся, едва сдерживаемая похоть. Возбуждение, которое я впитывала всем телом. Поерзала, слишком отчетливо ощущая собственную беспомощность и уязвимость. Слишком свежи были в памяти события минувшего дня. Трам, Гер и я на столе под их пристальным осмотром. Умелые руки на моем лоне, ненавистные одновременно такие желанные ласки. Я дернулась, цепи впились в запястья и лодыжки. «Спокойно!» — прошипела где-то вовне одна из фигур, словно говорила что-то другое, но я не слышала. Только нарастающий вибрирующий гул. Внезапно прямо перед кроватью вспыхнул светящийся столб. Я прищурилась, пытаясь разглядеть возникающую в нем фигуру. Вспомнила. Они вчера о ком-то говорили. Собирались кого-то прислать. И как-то сразу поняла. Его. Он стоял обнаженным в круге неизвестно откуда лившегося света. И был слишком нечеловечески хорош. Свет начал тускнеть, позволяя лучше рассмотреть. Правильная фигура. Каждая мышца вплетается в общий рельеф, словно крича о совершенстве. Нечеловеческом совершенстве. Если он будет моим первым мужчиной. Нет, это все отвратительно, конечно, но лучше же, чем Трам. Остальные притихли, затаили дыхание, ожидая. Красавчик окинул меня взглядом, внизу живота начал наливаться ком. Насколько позволяли цепи, сжала коленки, до исступления желая потереться обо что-то своим бесстыдно выставленным на обозрение лоном. Чем меня опоили? Откуда такая реакция на незнакомого мужчину? Или все-таки дело в том, что он не человек? Но и не меченый, насколько я могу судить. Кто же тогда? «Я не буду этого делать», — проговорил красавчик, сложив руки на груди. Смешно, но первой мыслью была обида. «Он меня не хочет. Конечно же, я обычная, а он вон какой». «Второй — благодарность. Если не хочет, никто же не заставит». Третьим пришло осознание. «Заставит еще как». «Будешь», — прошипел голос одного из вчерашних гостей. Красавчик выгнулся назад. Глаза затопил пронзительный изумрудный свет. Ни радужки, ни зрачков, только жидкий огонь. «Мама, неужели все-таки меченый? Не демон же в самом деле. Их, говорят, человеческое тело не загнать». В следующий миг он упал рядом со мной. По спине расплывалось кровавое пятно. Еще миг, и пятно исчезло, словно и не было никогда. Осталась только черная паутина в выжженной татуировке. «Метка? Все-таки меченый?» Метки меченых обычно проявляются на груди, у сердца, там, где обитает их тень. Похоже, какая-то сдерживающая печать. Да, он силен, если может с ней справляться. Откуда он у них? И почему именно он нужен для ритуала? Ох, мама, как же многого я не знаю. Так вот, от чего оберегали меня родители. Вот почему так тщательно следили, чтобы никем не увлекалась. Переезжали из города в город. Но ведь это не могло продолжаться вечно. Чего же они ждали, но так и не дождались? Тогда эти мысли мелькнули и исчезли. Исчезли, чтобы вернуться значительно позже, заставить меня пойти в библиотеку и искать, искать, искать. А в ту ночь одна из темных фигур выступила из-за края света и плеснула чем-то на мой живот. Кожу прожгло словно кислотой, она въедалась внутрь, выворачивая нервы. Я закричала, заорала от безумной боли. «Прекрати!» — глухо произнес меченый. «Ты знаешь, как это прекратить!» «Я не буду!» — мужчина замолчал, словно борясь с чем-то внутри себя. «С приказом? С печатью?» «Ты будешь смотреть, как она умирает!» — в перерывах между собственными криками слышала я. «Лучше смерть!» — произнес он. «Нет, пожалуйста!» — кажется, я взмолилась. «Наверное, лучше, но не такая дикая, разъедающая боль!» «Медленно. Я буду возвращать ее к жизни. Ее поимеет каждый мужчина ордена. И снова убивать. И так много раз. А после найду другую, и все повторится. И опять. Я не дам тебе в руки контроль над ней». На лице призванного выступила испарина. Я видела, как он сражается с чем-то внутри себя из последних сил. «Взять тебя было ошибкой, командир». Гер уже не скрывался. Разглядывал нас совершенно ледяным взглядом. «Но мы ведь оба знаем, что в любом случае добьюсь своего. Твое желание желательно, но необходимо. И мы оба знаем, что твое тело все равно ее поимеет, правда? Но тогда она будет орать от боли, а не от наслаждения». «Заткнись, я все сделаю». Я ощутила на себе взгляд. Никто и никогда так не смотрел, как этот неизвестно откуда взявшийся, неизвестно кто. «Не плачь». Он склонился надо мной. Провел рукой по щеке, и боль неожиданно отступила. «Сейчас пройдет». Снова прикосновение. На груди, животе. Слезы облегчения. Как же приятно. «То-то», — довольно кивнул Гер. «У меня условия. Забери отсюда всех своих мудаков». «Ты не в этом положении, чтобы ставить условия», — хмурый взгляд окатил моего спасителя. «Можешь поискать замену. Я не рвусь в твой сучий ритуал». Вопреки грубым словам, прикосновения оставались мягкими. Гер ругнулся сквозь стиснутые зубы, оглядел комнату, свечи. Я с ужасом сжалась в ожидании новой боли, но Гер не стал этого делать. Видимо, не был уверен в результате. «Ладно», — процедил, разворачиваясь. Махнул головой остальным. «Но ты не скажешь ей ни слова, ни единого слова». Незнакомец болезненно скривился. Я до безумия желала провести рукой по его щеке, но вместо этого лишь впитывала образ, всматривалась, ощущая жар в груди и внизу живота и холод, сковывающий запястье. «Спасибо», — улыбнулась. Он снова болезненно поморщился, видимо, желая ответить, что благодарить не за что. Но избавление от боли было слишком ярким и желанным. Рядом с этим странным мужчиной я впервые за долгое время почувствовала, что есть кто-то, кому не безразлично. Он продолжал водить ладонями по моему телу, порождая новые незнакомые ощущения. Погладил грудь снова, невообразимо нежно. Провел рукой по животу, вызывая прилив сладкой дрожи. Медленно, едва уловимо направил пальцы ниже. Безошибочно нащупал самую горячую точку и сжал. Я застонала, желая утонуть в его ласках и прикосновениях. А потом из него полилась энергия. Я чувствовала, вбирала ее на каком-то незнакомом ранее уровне. Чуть шершавые руки продолжали изучающие движения по всему моему телу. К ним присоединились и губы. Мне уже было безразлично, остался ли в комнате хоть кто-то и что будет дальше. Жар нежности и страсти, бесконечного влечения заполнял каждую клеточку организма. Его движения были такими осторожными, что одно это вызвало восторг и безудержное желание. Никто и никогда не прикасался ко мне так. Мой организм начал сходить с ума. Я застонала, выгибаясь, дергая скованными руками и ногами. С мольбой вглядывалось его лицо. Казалось, остановись он сейчас, и я просто умру. Взорвусь от переполняющей энергии и эмоций. Его ладонь снова скользнула между ножек. Палец обвел складочки и осторожно углубился в лоно. Постановая, я искусывала губы, интуитивно разводя ноги шире, желая ощутить в себе еще больше, всего его. Но вдруг осознала, что никогда не была с мужчиной, что впервые лежу вот так и чувствую такое. И он смотрит, разглядывает всю меня, полностью раздетую. Волна девичьего стыда затопила с головой. Я дернулась, попытавшись свести коленки. Незнакомец глухо зарычал, словно это было самое вкусное, что я могла сделать. Вдоль мгновения оказался надо мной, упираясь на локти. Разместил бедра между моими, настойчиво раскрывая колени. Я впитывала его черты и странный свет глаз, который не мешал разглядывать меня. Видела, как тяжело ему себя контролировать, как он готов сорваться в диком, необузданном животном порыве. Ощутила прикосновение пульсирующей напряженной плоти. Но он медленно, очень медленно начал прокладывать путь в мою девичье лоно. Осторожно, совсем немного и назад. И еще чуть дальше. И снова назад. Уже сейчас, изучив мужчин, я могу представить, чему его это стоило. Но тогда я просто получила неземное наслаждение. Я стонала, подавалась навстречу. Боли не было, лишь легкое непривычное ощущение наполненности, которое скоро перестало приносить дискомфорт. Он ласкал мои соски, и я тянулась к нему, изгибаясь. Взгляд его перестал быть внимательным и сосредоточенным. Лицо отражало такой шквал эмоций, какого я ни до, ни после не видела ни у одного мужчины. Губы накрыли мои. Невероятная смесь мягкости и напора, неги и страсти. Поцелуи сделались горячими, почти обжигающими. Я открывала навстречу губы, наслаждаясь запахом, прикосновениями языка, продолжая вскрикивать и стонать. И меченый сорвался. Теперь он не был осторожным. Он стал горячим и неистовым, как ураган, как смерч. Но мне это нравилось. Я кричала, отдаваясь одному на двоих порыву. И все впитывала. Впитывала в себя его силу. По телу мужчины плясали странные золотые искры. Он смотрел в мои глаза, но я больше не видела изумрудного света, словно глядела куда-то намного глубже, в самую его суть, в самую его тень. И далеко не сразу поняла, что тоже отдаю энергию, которая скопилась внутри и колотилась в желании освободиться. Я раскрылась полностью, изливая все, что есть. Меченый прикрыл глаза, поглощая и наслаждаясь. Его движения ускорялись, он доводил меня до самого верха наслаждения, до пика, какого я никогда больше не испытывала. Я кричала, плакала, дергала руками в сумасшедшем желании обнять его, ощутить под ладонями спину, охватить ногами и никогда не отпускать. Мой мужчина. Мой герой. Моя любовь. Когда внутри живота родился гигантский тайфун, пронесся по всему телу и вобрался в моего мужчину, меня накрыло финальное, абсолютное наполнение им, его горячей и влажной пульсацией. «Прости», — шепнул, болезненно стискивая зубы. Он все еще возвышался сверху, изумрудные глаза разглядывали меня, руки гладили щеки, будто я самое ценное, что есть в его жизни. Во всяком случае, мне так хотелось в это верить. Даже тяжелое дыхание, казалось, было одним на двоих. «Кто ты?» — не удержалась я. Мучительно перекатились желваки и дернулся кадык. Он словно пытался ответить и не мог. Так о многом хотелось спросить. Наше дыхание все еще оставалось учащенным, но я чувствовала теперь уже на каком-то совершенно ином уровне, как в его теле снова зарождается желание. И мечтала, чтобы так длилось вечно, чтобы он хотел и брал меня вечно, лишь бы не возвращаться в реальность. Но мечтам не суждено было сбыться. Меченый плотно стиснул зубы, словно сдерживая крик. Кажется, я увидела наливающийся кровью знак на его спине. Но прежде чем успела рассмотреть, мужчина, мой мужчина, начал исчезать. Медленно, будто борясь с чем-то. Я плакала, кричала, дергала скованными руками в надежде ухватить, удержать, не отпустить. Напрасно. «Я найду тебя». Не то послышалось, не то почудилось напоследок. А потом пришел Трам. «Забудь его», — постоянно твердил Трам. Однако я не хотела. Днем по крупицам вспоминала образ. Сильное лицо, такие необычные глаза. Не хотела забывать. Я так ждала, что он за мной вернется, кем бы он ни был. Ждала до того страшного дня, когда узнала, что его больше нет. Истошный, душераздирающий крик вырвал из воспоминаний. По щекам лились чертовы слезы, прожигая болезненные дорожки. Давно я не впадала в такое отчаяние. Попыталась сообразить, где я. «Твою тьму, что же я наделала?» Человек за стеклом хрипел, схватившись за горло. Уже не мужчина, древний старец. Его подружка в ужасе визжала. «Сейчас здесь будут роботы и толпа». Печать у сердца пульсировала, на этот раз до отвращения сыта. Много позже я узнала, какую именно жажду ритуал пробудил во мне. Пока Трам ее сдерживал, замыкая все желания на себе, я и понятия не имела, что со мной. «Бежать! Срочно! Ему уже ничем не помочь!» С трудом взяв себя в руки, направила кабинку обратно. Здесь была Кандис, не Аделина. «Я чудовище. Я родилась не человеком, но чудовищем меня сделал Трам». Поскорее выскользнув из здания, пока никто не видит, я бросилась на утек, на ходу вызывая аэролет. Он появился через несколько кварталов. Все внутри полыхнуло. Ведь я же могла сдерживаться. Всегда могла. Не доводила до самого-самого. Тень сыто ворочалась где-то на границе восприятия. Сегодня она хорошо поела. И это ужасно, потому что те, кто меня ищут, могли что-то заметить. Я выхватила ком, набрала Шадара. Несколько долгих минут он не отвечал, заставляя злиться и крыть всеми словами, которых я нахваталась за свою не самую радужную жизнь и в не самых радужных местах. Пока он молчал, успела продлить бронь номера еще на сутки. Тьма гремучая. Надо же было так вляпаться на ровном месте. Наконец муж соизволил ответить. Спал, что ли? Я не включала визуальный режим. Салон озаряли золотистые всполохи, а это не очень хороший знак. Нужно успокоиться. «Быстро!» — произнесла я. «Собери все вещи и жди на террасе. Сними поле!»